Глава 23. «Как только вернется, я сразу с ним поговорю», — обещает Валерий. «Там чай остыл, пока ты по телефону говорила. Сейчас подогрею. Я отхожу от окна, быстро стираю пару случайных слезинок. Нет-нет, я не плачу. Это так?» «Ты точно решила?» Валерий внимательно следит за мной. «Да», — улыбаюсь дрожащими губами. «Это не квартира, это просто яблоко раздора какое-то». Не сдержавшись, я все-таки шмыгаю. Обидно, как ни крути. В общем, я отворачиваюсь, скрывая еще одну слезинку, и быстро ее смахиваю. С квартирой я точно решила. А вот что мы не решили, так чем будем кормить гостей? «Я надеюсь, ты не собираешься планировать застолье», — притворно ужасается Валерий. «Нет», — быстро отмахиваюсь. «Но что-то приготовить нужно, не бутербродами же угощать, так что придется опять запасами Веры Петровны воспользоваться». «Уверен, она против не будет». Валерий пытается поймать мой взгляд, но я на него не смотрю, чтобы не возникло лишних вопросов. «Я сейчас принесу». Мягко намекаю, чтобы возвращался в гостиную. К счастью, у Валерия есть чувство такта. Мне нужно буквально 5 минут, чтобы окончательно прийти в себя. Я же сильная и независимая, так что нечего тут нюни распускать. А родители потом убедятся, что я могу жить самостоятельно. Точнее, самостоятельно я и так давно живу, а теперь не буду следовать их плану на мою жизнь. Чайник закипает, и я забираю его в гостиную. В красивом стеклянном чайничке уже до этого залитый так настоялся, что может послужить заваркой. «Так что мы смотрели?» — спрашиваю, разливая чай. «Не знаю», — усмехается Валерий. «Ты ушла, я документы открыл. Так фильм на паузе и стоит». «Ты вообще отдыхать умеешь? Всегда только работаешь». Я сажусь на диван осторожно, чтобы опять не пролить ничего. «Вот, пытаюсь же». Валерий кивает на телевизор. «Может, в этот раз попытка окажется удачной?» «Не знаю, как для него, а для меня не очень». Я постоянно проваливаюсь в свои мысли. Решение-то я приняла, а теперь вот сомневаюсь, привожу сама себе аргументы за ту или другую позицию. Это же родители. Вот эта установка не дает окончательно утвердиться в выбранном решении. Подтачивает морально. «Кира, я, пожалуй, пойду к себе», — заговаривает Валерий. «Вот пульт, а у меня что-то уже спина болит». «Укол?» Я сразу встрепенулась. «Массаж?» «Нет, просто пора на кровать в полностью горизонтальное положение», отвечает Валерий, вставая. «Нет, я все-таки буду настаивать убрать эту коляску. Я могу уже и на костылях передвигаться». «Тогда спокойной ночи». Я старательно прячу улыбку. Валерий очень смешно ворчит, но мне кажется, врачу виднее все-таки. Может, там какая-то мышца до конца не восстановилась или что-то не срослось. Так не видно, а оно есть. На работе вот коллега мизинец сломала, а положенное время с гипсом ходить не стала. Зажила же. Ну вот побегала на каблуках, а теперь только в тапочках. Что-то там пережимается и ходить очень больно. Так что я за соблюдение предписаний. Я тоже пойду к себе. Поднимаюсь следом. Сейчас со стола только уберу, а то сегодня спала до вечера, а завтра нужно встать вовремя. Я же все-таки на работе. Напоминаю себе, а то так и расслабиться легко. Навожу порядок и скрываюсь в комнате. Улегшись на кровать, открываю интернет. Итак, завтра в гостях будут мой шеф и его жена. Он же меня сюда порекомендовал, значит, приедет не только повидать Валерия, но и меня проверить, а я не могу его подвести. Полистав рецепты, выбираю несколько и очень тихо крадусь на кухню. Спать что-то еще не хочется, поэтому я проверяю, что могу из выбранного приготовить. И вот только после составления меню, наконец-то могу уснуть. А утром приступаю к выполнению своего плана. Нужно, во-первых, хотя бы пылесосом пройтись и пыль погонять. Во-вторых, хорошо бы и постельное сменить. В-третьих, приготовить все, что задумала, и там не так уж много пунктов. Но первым делом – завтрак. Стучусь к Валерию. Там уже шуршит беговая дорожка. Вот это сила воли. Не уверена, что я бы не заленилась. «Доброе утро!» Открываю дверь после разрешения. Я собираюсь готовить завтрак, есть пожелания. Валерий нажимает на кнопку на панели, дорожка замедляет ход, снимает с ручки полотенце, закидывает себе на шею, одним концом протирает лоб. Только не каши. Валерий мне хулигански так подмигивает и опять запускает дорожку. Так интересно встает на нее, сначала на бортики по бокам, а потом, когда она начинает ехать, встает уже на ленту. «А тебе можно столько заниматься?» С волнением спрашиваю. Вот уверена, что ему разрешено сильно меньше. «Все под контролем», — уклоняется от прямого ответа. «Я скоро закончу. Еще 5 минут». «Если что, я всегда сделаю укол», — произношу кровожадно. «Тогда я пошла готовить завтрак». «Так и хочется сварить кашу и посмотреть, как отреагирует». Но это мелкое мстительное желание я в себе давлю. Да и мне нужно позавтракать плотно. У меня большие планы. О чем и сообщаю Валерию, когда он появляется на кухне, после того, как закончил и принял душ. Я сейчас быстренько уберусь, а потом приготовлю стол. Я парочку рецептов вчера выбрала. А без уборки никак? Его мои слова повергают буквально в ужас. Нет, я широко улыбаюсь. «Генералить не буду, так легонько пройдусь». «Ты хочешь оставить Веру Петровну без работы?» Валерий хитро поглядывает на меня, кладет перед собой свой телефон и, косясь одним глазом на экран, а другим на меня, водит пальцем по нему. Чем-то он доволен, вот как кот, слопавший сметану. «И что ты хочешь этим сказать? Я не понимаю этого намека». «Да так, ничего». Пожимает плечами, всем видом показывая, что все-таки он что-то сделал. «Хорошо, я подозрительно прищуриваюсь. Ничего так ничего. Ну интересно же, тем более Валерий сидит явно очень собой довольный. Сделал что-то, что я могу заметить, иначе бы не сидел такой весь загадочный. Ладно, не буду выпытывать, рассчитывает на мое любопытство. А вот и зря. Я, старательно изображая безразличие, завтракаю. Разговор веду только на отвлеченные темы. Пусть не думает, что так легко меня подцепил на крючок. Потом убираю со стола, мою посуду, а Валерий так и не уходит из кухни. «Покажешь, где у тебя пылесос хранится?» Закрыв кран, разворачиваюсь к Валерию, вытирая руки полотенцем. «Покажу». Опять хитрая улыбка появляется на его губах. Валерий мужчина привлекательный, а уж когда так улыбается, то вообще... Залипаю на секунду на его губах, а сердце пытается в это время ускакать. Черт, это плохо. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше меня тянет к моему временному работодателю. «Идем, только осторожно, не наступи», — прерывает Валерий затянувшуюся паузу. «Куда не наступи?» Я тут же настораживаюсь. «Никуда, на кого?» — отвечает серьезно, чем настораживает меня еще больше. «С головой у него вроде бы все в порядке, так в чем подвох?» «Кира, не надо так на меня смотреть, на робота-пылесос не наступи», едва выговаривает, давясь смехом. «Прекрасно», я задираю нос. «Раз вопрос с пылесосом решен, я могу заняться сменой постельного. Где у тебя хранится сменная?» «В шкафу». Валерий даже не пытается сделать вид, что ему неловко за эту шутку. «Кира, да брось ты эту затею!» Он пытается отговорить меня, но я настроена серьезно. «Нет, я не обиделась, просто у меня много дел. Я же не в гостях здесь, я здесь, на работе». «Отлично!» Я выхожу из кухни в холл. «Ага, а в каком шкафу? Который в спальне?» «Кира, да плюнь ты на эту уборку!» Валерий катит следом. «Сейчас Жорик подметет, потом протрет, и нормально будет». «Кто?» Я оборачиваюсь резко и очень неловко. Да так неудачно, что усаживаюсь Валерию на колени. Растерявшись, просто замираю вместо того, чтобы встать. «Вера Петровна так пылесос называет. Жориком». Со смешком произносит Валерий. Смотрит мне в глаза, улыбается и не спешит согнать меня с колен. «Извини». Я наконец-то прихожу в себя и встаю на нетвердые ноги. «Надеюсь, я не сильно тебя придавила?» За глупой шуткой пытаюсь скрыть свою реакцию. Меня как током ударило, и мурашки протопали, как слоны. «Все нормально», — успокаивает меня Валерий. «Я не так немощен, как может показаться». «Да-да, я помню», — тараторю я. «Так где шкаф с бельем? Там или там?» Я машу руками в разные стороны, до того разнервничалась. «Кира, не надо ничего делать». Валерий перестает улыбаться. «Скоро Вера Петровна выйдет. Но меня уже не остановить, и Валерию остается только смириться. Помогать мне я не разрешаю. Стягиваю постельное и уношу в прачечную. Потом застилаю кровать свежим. Оно на ощупь такое, словно шелковое. Очень приятно скользит под ладонями, когда разглаживаю ткань». «Как стирать, даже не спрашивай», — сразу предупреждает Валерий. «Оставь Вере Петровне, я этими агрегатами пользоваться не умею». «Ну, со стиралкой разобраться, ничего сложного. А вот где и как сушить? Ни веревок, ни раскладной сушилки, а сушильная машина мне не знакома, как и большая часть химии». «Но ты же умеешь пользоваться Жориком. Я пытаюсь подловить его на лукавстве». «Ну ты сравнила», — хмыкает Валерий. «Жорик, интересная игрушка. Думаешь, Вера Петровна сама его настраивала? Оставь белье в корзине». «Соглашаюсь, потому что испортить ничего не хочется, а свое я испортить не боюсь, да и с собой у меня запас одежды достаточный, чтобы не разводить тут стирку». «Пока он тут катается, я бы уже закончила». Кашусь я на вползающего в спальню Жорика. «Полы я лучше сама протру, быстрее будет». «Тогда я пока доставку закажу». Валерий с невозмутимым видом утыкается в телефон. «Как раз к приходу гостей закончишь». Хочется поспорить, но Валерий прав. Это не мои 33 квадратных метра, где раз и готово. Тут одна гостиная, как вся моя квартира, на мой взгляд. «Жорик пусть ползает, иначе зачем я кучу денег отвалил за этого робота?» «Ты прав, признаю с неохотой. Надо уже готовкой заняться». «Не понимаю, зачем ты вообще кинулась делать эту уборку?» Валерий оглядывает свою комнату. «И так чисто». «Ну как ему объяснить, что это у меня уже рефлекс? Гости, плита и уборка. Так было заведено дома, так я делала и когда замуж вышла. И никаких доставок. Наслушалась бы на 100 лет вперед». «Давай и правда заказ сделаем», — предлагает Валерий. «Есть проверенный ресторанчик». «Два салата нарезать — это недолго. Отказываюсь я от предложения». «Ну как я своего шефа буду кормить заказанной едой? Он будет думать, что зря меня порекомендовал». «Я понял, ты не угомонишься». Валерий катит за мной на кухню, а потом начинает вставать. «Нет», — пугаюсь я. «Или хочешь встречать гостей на полу и с уколом?» «Да я всего лишь на стул пересяду». Он и правда обходит стол и садится с другой стороны. «А нет, рано». Валерий опять поднимается, медленно подходит к раковине, моет руки, потом возвращается за стол. «Вот теперь я готов помогать». Он не перестает меня удивлять. Бывшему бы и в голову не пришло самому предложить помощь.